Как же вам объяснить, доктор? Дело в том, что у меня в последнее время донимает странное видение. И одно я знаю на 100%. Я не могу остановиться, и потом испорчен весь день. Я... Помогите мне, доктор. Помогите. Я так больше не могу. Посмотрите внимательно и скажите, что вы видите на картинке. Да, мальчик, я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною управляй. Давай, позиции меняй. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот. Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Не плевать на твои лувы, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Нас уже трое, это так прикольно. Давай, по очереди нас глазами поедай. Хочешь, стану вот так, или сяду вот так вот. Я хочу увидеть твой взгляд, это очень приятно. Не плевать на твое лове, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Вы на танцполе, я сижу, черные очки. Четвертый столик мне отсюда видно. Тела так горят, и я как маньяк смотрю на танец котят. На работе целый день воркин-боркин, а потом ваш творкин-творкин. Зажигаются огни внутри, поднимаются шторки. За таких двух дам я все отдам. Меня репостит сам мистер Инстаграм. Забирайте все до моей тачки, только покажите мне стиль собачки. Спасибо. Удачи вам.